Том через 8 лет после дня А. Каждый раз, как звонит телефон, у меня сжимается сердце. Я думаю, что это тот самый звонок. Я боюсь его так же сильно, как жду. И все время думаю, что пересилит чувство облегчения или горе. Мне стыдно. Как можно желать смерти того, кого ты любишь? Когда при каком условии ты имеешь на это право? Когда это становится возможным? Добро это или зло? В сущности, я никогда не знал, что есть добро, а что зло. Надо сказать, что мой отец ничем не помог мне в этом разобраться, или, вернее, он помог мне не быть в этом вопросе слишком категоричным. Мне было лет 13-14, я очень хорошо помню тот вечер и телепередачу, где несколько философов и религиозных деятелей всех мастей рассуждали на темы добра и зла. Это было страшно скучно, тем более, что по другому каналу в это время шел боевик. Но отца, похоже, эта беседа очень занимала. Я попросил переключить на другую программу. Раз, два, потом 5. Свою 10-ю просьбу я подкрепил железным аргументом. Да пошли они со своей болтовнёй. Добро — это когда не совершают зла. А зло — это когда не делают добра. Вот и всё. Смотрим кино. Когда отец взялся за пульт, я решил было, что моё упрямство и идиотские доводы сработали. Однако его реакция оказалась совсем иной, чем я ожидал. Он просто выключил звук. «Прекрасно, вредина. Значит, ты не желаешь подумать над тем, что там говорят. Тебе непременно хочется переключить на другую программу. Ну да, пожалуйста. Это же такая нудятина». «Отлично. Тогда я сейчас задам тебе один вопрос. На ответ дается 10 секунд. Идет? Ответишь правильно? Так и быть. Смотри свое кино». «Ну как?» «Давай. Только чтобы вопрос был не очень трудный». «Да нет, нет, он очень простой. Но внимание! На ответ 10 секунд. Как только я тебе его задам, время пойдет». «Да понял я, понял. Давай». «Так вот. Тебе является Господь Бог. Хорошенькое начало». Он щелкает пальцами. И ты оказываешься в какой-то комнате. Комната выглядит несовременно, посреди нее стоит детская кроватка, а в ней младенец. Младенец в кроватке? Надо же, как неожиданно, круто! Погоди, сейчас перестанешь смеяться. Бог снова щелкает пальцами, и у тебя в руке появляется нож. Большой, как у мясника, ну, огромный. И острый, как бритва. И тут Господь Бог тебе говорит. «Мы в Австрии. Сейчас 1889 год. Этого младенца зовут Адольф Гитлер. У тебя есть 10 секунд, прежде чем мы снова вернемся в наше время. Что ты сделаешь?» 10 секунд, пошли». «Я должен убить Гитлера, да?» «Не знаю. Ответ за тобой». 8, 7, 6. Но я же не могу зарезать ребенка. Но так ты сохранишь миллионы жизней. 4, 3. Нет, подожди, но все же ребенок, я... 1-0. Ты проиграл. Дурацкая игра. И вопрос твой тоже дурацкий. 10 секунд, нет времени подумать. Убить Гитлера? Ладно. Хорошо. Но в виде ребенка? Ну так что? Что есть добро? Что есть зло? Зарезать или нет? Я приумолк, не зная, что ему ответить. А он нажал на кнопку и снова включил звук. Отлично. Тогда смотрим передачу дальше. Может, она тебе поможет. Впоследствии я сотни раз задумывался над этим вопросом. и часто менял мнение в зависимости от возраста и периода жизни, но чаще всего я по-прежнему не знал, как поступил бы, действительно окажись в такой ситуации. Даже если бы на решение у меня было больше 10 секунд. Мама — не Гитлер и не грудной младенец. Но вправе ли я желать ее смерти? Возможно, папа при помощи очередной хитроумной демонстрации и помог бы мне ответить, если бы он еще был со мной. Черт, до меня только сейчас дошло, что скоро я стану круглым сиротой.